Глава 24. Константин. Боль, что скрутила демона, вытолкнула меня из сна. И я был этому рад. При одном воспоминании о ней на лбу выступил холодный пот. Лежащая рядом Алена проснулась чуть позже меня и протяжно выдохнула, уткнувшись лицом в подушку. Я подгреб ее к себе и вжал в собственное тело. Мысли о том, что все эти сны не случайны, давно обосновалась в голове, но только сейчас я понял, насколько все запущено. Итак, это наша последняя попытка, чтобы доказать, что мы сможем противостоять всей Вселенной. Я даже не сомневался, что в предыдущей нашей жизни нам активно помогали провалить попытки. Ангелы или демоны? Не знаю. Да и не имеет это значения. Главное сейчас не позволить никому нам помешать. Откуда-то появилась уверенность, что впереди нас ожидает катастрофа. Интуиция или четкое понимание, что нас не оставят в покое высшие силы? А ведь еще и я так долго тупил, испугавшись силой своих чувств к Алене. Отчего-то стало обидно упущенного времени. «Бэмби», — позвал я притихшую девушку. Она неразборчиво отозвалась, и я медленно развернул ее в своих объятиях, чтобы посмотреть в ореховые глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — глухо отозвалась она и нерешительно улыбнулась. А потом приподнялась и, обняв за шею, пылко поцеловала. Тело откликнулось однозначно на эту невинную ласку. Я прижал моего ангела к постели, целуя уже яростно и требовательно. И Алена отвечала не менее страстно. Одной рукой она зарылась в мои волосы, а другой суматошно гладила меня по спине. Усилием воли заставил себя отстраниться и посмотреть в затуманенные глаза моего ангелочка. «Ты уверена?» — хрипло спросил я. Алена закивала головой и снова потянулась ко мне за поцелуем. Усмехнулся и, подцепив край футболки, сдернул ее. И, не давая Алене времени на смущение, начал покрывать легкими поцелуями ее грудь, ключицу, шею, поднимаясь к губам. Какая же она сладкая и отзывчивая! Я никак не мог насладиться ее устами, буквально пил ее дыхание, пока пальцы изучали тактильно каждый изгиб ее тела. С трудом оторвавшись от ее рта, продолжил изучение уже губами, пробуя кожу на вкус. Алена откликалась на каждое прикосновение, выгибаясь навстречу моим ласкам. Суматошно гладила ладонями мою спину, прикусывая губу, чтобы сдержать стоны, но все равно они прорывались, и это заставляло ее краснеть. Уже проложил дорожку губами до пупка, когда Алена все-таки попыталась что-то возразить, но я не слушал. С наслаждением наблюдал за мурашками, что стайками порхали по ее коже от каждого моего прикосновения. Подцепив пальцами трусики, стал неспешно стягивать их вниз, лаская кожу ног. Поцеловал коленку, совсем как вчера утром, и она снова не сдержала стон. Я же, поднимаясь, осторожно раздвинул ее бедра, втискиваясь торсом между них. Алена тут же испуганно распахнула глаза. «Тише, маленькая!» — прошептал я и снова нежно поцеловал. Снова и снова, пока она окончательно не расслабилась в моих объятиях. Уговариваю себя быть осторожным, но крышу окончательно срывает, когда она доверчиво прижимается ко мне, обхватывая ногами мои бедра. Тихо рычу, заставляя себя хоть немного притормозить, но это бесполезно. Все, что я могу, это только замедлить свои действия. Алена отчетливо вздрагивает от боли, когда я проникаю в нее, и сжимается, но при этом не пытается меня остановить. Только протяжно выдыхает, когда я замираю, давая время привыкнуть к себе. И с нетерпением жду, когда она хоть немного расслабится. Снова целую ее губы, и она, наконец, откликается на ласку. Осторожно толкаюсь, ловя губами ее рваный выдох. Еще одно осторожное движение, и она в изумлении распахивает глаза. Вижу, что боль уже прошла, но все еще осторожничаю, пока с ее губ не срывается тихий стон удовольствия. И я срываюсь. Оказывается, чтобы вместе летать, крылья совсем не нужны. Приходим в себя почти одновременно, и я переворачиваюсь на спину, подгребая олененка к себе. «Люблю тебя, мой ангелочек. Признаюсь я, прижимая к себе мое маленькое сокровище». «И я тебя», — шепчет она, утомленно улыбаясь мне. «Даю себе мысленно подзатыльника. Она все еще слаба после болезни. Но, несмотря на это, не могу погасить улыбку. Спи», — советую я и целую ее в лоб. Она немного ерзает, устраиваясь удобнее в моих объятиях, и вскоре я слышу ее тихое сопение. Мыслями возвращаюсь в последнее сновидение и вспоминаю предложение всадника Мора, переданное телепатически мне. «Убей ее в любой из земных жизней, и ты станешь одним из всадников апокалипсиса». И реакцию Закария. Нет, он не собирался посылать его так открыто, но в тот момент не уследил за мыслями. Как итог, Мор убивал его демоническую сущность медленно, с особым смаком растягивая пытку. Но даже это не успокоило бешенство в его глазах. Поэтому гадости и от него можно ждать. Впрочем, их можно ждать от кого угодно. Мы действительно нарушаем законы мироздания. Поэтому надо максимально подготовиться к неприятностям, усилить охрану для себя и приставить ее к Алене. Вспомнила о ее брате и отце и, поморщившись, решила к ним приставить и быть максимально внимательным, чтобы ничего не пропустить. Но все равно почему-то накрыло осознание, что у нас время пошло на недели или даже на дни. Как бы там ни сложилось, я буду наслаждаться каждым мгновением со своим ангелочком. Втянув ее аромат, я начал перебирать белокурые локоны. Как бы я хотел защитить олененка от всех невзгод, но это невозможно. Предупредить ее? Рассказать о своих снах? А зачем? Даже если и поверит, то что это даст? Я не хотел видеть страх в ее глазах, не хотел видеть печаль и покорность судьбе. Этого в глазах любимой мне хватило там, на пляже, закрытым со всех сторон скалами. На улице уже рассвело, когда Алена снова завозилась в моих объятиях, просыпаясь. Чмокнул ее в лоб, проверяя заодно температуру, потом в кончик носа и уже после в сладкие губы. «В душ?» — спросил я, с трудом оторвавшись от них. Алена растерянно моргнула, собираясь с мыслями. «Ага», — выдала она и, потянувшись, зевнула, прикрыв ладошкой рот. И была в этот момент такой притягательно сонной, что моя рука непроизвольно скатилась со спины на ягодицы и сжала ее. Алена же тихо охнула и поспешно отодвинулась, оглядываясь в поисках одежды. Я тем временем поднялся и, отбросив одеяло, подхватил Алену на руки. И, несмотря на ее возмущение, сгрузил малышку на пол только в душевой кабине. При этом старался не смотреть на нее, потому что контролировал себя с трудом. Мне бы вообще холодный душ не помешал бы, но Алене пока нельзя. Отрегулировал температуру и поспешно смыл с себя остатки сновидения. «Все у нас будет хорошо. Я просто никому не позволю растоптать наше счастье». Вскоре уже выходил из душа, давая смутившейся до ужаса Аленке принять водные процедуры в одиночестве. С трудом заставил себя оторвать взгляд от нее, напоминая себе в сотый раз, что надо быть сдержаннее. Чтобы отвлечься от мыслей о совместном душе, решил заняться завтраком. Продукты еще оставались после неудавшегося ужина в пятницу, но сегодня точно надо пополнить запасы. Обычно этим занималась домработница, но я вчера отменил ее приход. Можно, конечно, заказать доставку продуктов или уже готовых блюд, но в любом случае нам сегодня с Аленой нужно пройтись по магазинам и купить ей хоть какие-то вещи. Не будет же она вечно расхаживать в моей футболке. Нет, меня, в принципе, и такой вариант устроит. Но не думаю, что она согласится сидеть дома безвылазно. Пожарив яичницу, я накрыл нам завтрак на барной стойке. И аккурат к моменту, когда я наливал нам напитки, появилась Алена в моей футболке, в своем кардигане поверх нее и мужских носках. Это выглядело так нелепо и мило, что я снова не удержал улыбку. Во время завтрака озвучил планы на сегодняшний день и спросил о ее самочувствии. Алена бодро отрапортовала, что полна сил. но после завтрака опять приняла комплексные таблетки от ОРВИ и навела воды с лекарством для полоскания горла. Из дома вышли уже ближе к полудню. Предварительно созвонился с Виктором и предупредил об усилении охраны, так что в гараже рядом с моей спортивной красавицей нас ожидали охранники на джипах. Алена с интересом покосилась на стоявший на соседнем парковочном месте мой мотоцикл. «Хочешь прокатиться?» — спросил я у нее. «А можно?» — с детским восторгом уточнила она. Я тут же кивнул и полез в бардачок машины, где хранил запасные ключи от мотоцикла. Помог Алене с застежкой шлема и, уже привычно чмокнув в лоб, опустил защитное стекло. Она уверенно обхватила руками мою талию, устроившись на мотоцикле позади меня. И вскоре мы уже неслись на всех парах по улицам Москвы. Алена визжала от восторга так, что, несмотря на шлем, я ее прекрасно слышал. Наверное, именно поэтому я решил прокатиться по МКАДу. Хотел продлить эти счастливые мгновения. А в итоге... Какой-то лихач пронесся мимо нас, разгоняясь до запредельной скорости, и, умело перестраиваясь из ряда в ряд, несся вперед. Но вскоре удача его покинула, он зацепил джип. На такой скорости это было убийственно для обеих машин, и не только для них. Опасность я заприметил сразу, так как невольно проводил взглядом лихача на ярко-красной спортивной тачке, поэтому и успел вывернуть на обочину, в отличие от многих других участников движения. Джип охраны, что был впереди нас, среагировать успел, но недостаточно быстро, так что в общей свалке поучаствовал, но все остались живы. Переговорив с охранниками по телефону, я обернулся к застывшей за моей спиной малышке. Снял с нее шлем, вгляделся в бледное лицо. Испугалась? Она кивнула и кинулась в мои объятия, вжимаясь в мое тело. Успокаивающе гладил ее по спине, приговаривая какие-то глупые нежности, пока она окончательно не успокоилась. И только после этого мы продолжили движение. Причем с МКАДа я свернул на ближайшем спуске. На удачу оказался в знакомом районе, поэтому уверенно направился в ближайший торговый центр. В первом же магазине Алена начала упрямиться, но я сумел убедить ее, что это нужно мне, раз именно я хочу увидеть ее в красивой одежде, поэтому и платить за это удовольствие должен я. Девушку, которая поглядывала свысока на олененка, я попросил заменить, и дело тут же пошло быстрее и веселее. Бэмби даже начала улыбаться своему отражению в зеркале. Набрав несколько комплектов одежды, направились в магазин белья, где я уже не мог настаивать на демонстрации обновок. А так хотелось. Не к месту разыгралось воображение. Я подмечал, какие комплекты приносит консультант в примерочную, и представлял девушку в них. Фантазия так разыгралась, что я уже не мог скрыть реакцию собственного тела, поэтому и вышел в фойе. И приказал охраннику не спускать глаз с примерочных кабинок, а сам направился в туалет, где засунул голову под кран с ледяной водой. Это помогло прийти в себя. Так что вернулся я быстро, Алена даже не заметила мое отсутствие. После были и другие магазины, но в какой-то момент я понял, что Алена устала, поэтому свернул всю деятельность. Наказав Феде затариться в супермаркете продуктами питания, я утащил Алену в ресторан на последнем этаже. Пока обедали, она успела немного отдохнуть и прийти в себя. Так что к мотоциклу шла даже быстрее меня. В этот раз мы ехали гораздо медленнее, делая остановки в моих любимых местах столицы. В парке даже решили немного прогуляться и долго сидели возле небольшого пруда с утками. Алена оперлась спиной на мою грудь и изучала подушечками пальцев мою руку. Она вырисовывала узор вен и задерживалась на какой-то мышце, вызывая этими действиями ворох мурашек. «Я люблю тебя, Костя», — тихо сказала она, поцеловав мою ладонь в центр. Обернулась и, поцеловав шею, ткнулась носом в еремную впадину. «Ты не представляешь, насколько сильно!» Хотел возразить, что это она не представляет масштабов наших чувств, но не стал. Молча гладил ее по спине, наслаждаясь близостью моего ангелочка.